Глава 17. Происшествие на глухой ламбине. Глухая ламбина, большое лесное озеро, находилась в 4 километрах от лагеря. Ламбина не соединялась с Вял-озером. Днем Иван Николаевич отвез туда по заросшей лесной дороге Виктора Викторовича, Ваню и Андрея. Откинув задний борт, выгрузили легкую фанерную лодку, мотор-чайку из километра новеньких капроновых сетей. Это было последнее лесное озеро, которое их теологам необходимо было обследовать. Иван Николаевич долго щупал тонкие зеленые сети, перебирал белые пенопластовые поплавки. «Сколько же каждая стоит?» – спросил он Виктора Викторовича. «Такие не купишь», – рассмеялся тот. «А вообще государственная цена всех этих сетей, как бы не соврать». Нахмурив лоб, он стал про себя высчитывать. «Примерно 1000 рублей». «Добра-то сколько!» Иван Николаевич любовно погладил зеленый ворох и, вздохнув, отошел к машине. Пока они ставили сети, шофер курил на берегу. Виктор Викторович перегородил ламбину почти пополам. Сеть скрутилась под водой лишь у самого берега, в осоке. Белели продолговатые поплавки. Когда стали заводить мотор, лопнул пусковой трос. Пришлось пересекать всю ламбину на веслах. Делать больше здесь было нечего. Виктор Викторович спрятал лодку в камыши, а мотор положил в кузов. Оттарахтела наша чаечка. Ее уже давно пора было выбросить. «Что ж вы сетки-то оставляете без надзора?» – спросил Иван Николаевич. «Какие в этой глухомане воры?» Виктор Викторович подвернул голенище резиновых сапог и скомандовал. «По местам, рыбачки?» «Вот что значит государственное добро», – проворчал Иван Николаевич. «Была бы своя сеть, не бросили бы так». Виктор Викторович и мальчишки забрались в кузов. Никто не хотел ехать в кабине. На следующий день, после завтрака, Виктор Викторович отозвал в сторонку мальчишек. Присев на замшелый пень, достал папирос и закурил. Лицо у него было озабоченное. «Запомнили дорогу на глухую ламбину?» – спросил он. «Дорога одна через лес», — сказал Ваня. Светило солнце, легкий ветерок раскачивал вверх шхушки, сосен и ели, и они ровно и мощно шумели. Даже комаров в это теплое утро не было видно. У берега, прогреваясь, трещали моторы, слышались голоса, совсем рядом верещала какая-то птица. «Начальник все мои планы нарушил», — сказал Виктор Викторович. «Сегодня утром мы должны были ехать проверять сети, а он чуть свет послал Ивана Николаевича и Вильму Ламбину за хлебом и почтой. А меня снарядил на моторке, на остров к их теологам. У них все припасы кончились. Нужно отвезти ребятам хлеб и консервы. Вернусь не раньше, как через 3 часа». «Мы подождем», — сказал Андрей. Виктор Викторович задумчиво посмотрел на них. «Вот какое дело-то. Нельзя ждать. Нужно побыстрее на глухую ламбину идти. Сами понимаете, новые сети, мало ли что. А у нас поплавки видны с берега. А ну как нагрянут браконьеры из поселка. Озеро-то глухое, рыбное. И главное, никто не помешает браконьерничать. Заодно и сети проверить». «Как же мы без мотора-то?» – спросил Ваня. «На веслах не догрести». «Мотор я вам дам, новенький Салют». «А мы на себе его потащим», – удивился Андрей. «Он и весит-то всего 12 килограммов, пушинка, лодка в камышах, а канистра с бензином рядом в кустах спрятана». Ваня взглянул на приятеля, улыбнулся. «Сейчас надо идти?» «Вот спасибо, ребята», — обрадовался Виктор Викторович, — «гора с плеч. Отвезу продукты и сразу к вам». Виктор Викторович проводил их до повертки. Маленький белоголовый мотор он нес под мышкой, передав мотор Ване, припустил в лагерь, где его ждала моторка с продуктами и каким-то оборудованием. Чтобы свернуть на лесную дорогу, нужно было пройти по большаку с 0,5 километра. Навстречу им попался порожний грохочущий лесовоз. Неожиданно он резко затормозил и из кабины на обочину резко выскочил, кто бы мог подумать, Санька из города Умбы. Улыбаясь, он пошел навстречу приятелям. Мотор тащили на себе по очереди, а тащить его нужно было ни много ни мало 3 километра с гаком. Заросшая травой и низенькими елками дорога петляла в негустом смешанном лесу. До чего же красив был этот северный лес. Листья на березах ярко-зеленые, а на осинах матовые с белой изнанкой. Высоко над головой заливаются птицы, но сколько ни задирай голову, ни одной не увидишь. Птицы-невидимки. Завернет откуда-нибудь из облаков ветер в лес, и залопочут, зашуршат листья, защелкает тонкая кора на березовых стволах, а сосен и елей снежным шумом посыплются вниз сухие желтые иголки. Но ветер долго не задерживается в лесу, нырнет в просеку и убегает по замшелым черным пням, низко пригибая зеленые метелки с высокой травы. Саня и Андрей идут и любуются природой, а Ване не до того. Обливаясь потом, он тащит на плече мотор. Судя по всему, он уже прошел свой километр. Но Ваня не останавливается. Лучше лишку пронести, чем потом выслушивать упреки друзей. Наконец, всем ясно, что Ваня давно перевалил за километр. И Андрей говорит: «Остановись, славный богатырь Микула Селенинович. Пришла очередь героя Добрыни Никитича». «Я, конечно, млад Алёша Попович», — говорит широкоплечий Санька. «Если хочешь, будь соловьем-разбойником», — смеется Андрей. Саня загорел. Скулы коричневые, а шея красная. Белые волосы спускаются на воротник брезентовой куртки. Редкие ресницы смешно топорщатся в разные стороны. Андрей долго и обстоятельно прилаживает на плечо завернутый в мешковину мотор, носком резинового сапога чертит на дороге черту. «На обратном пути проверим, кто больше всех пронес», — поясняет он. Метров через 200 останавливается и начинает перекладывать мотор на другое плечо. «Тащим этакую тяжесть, а он возьмет и не заведется», — говорит он. «Как это не заведется?» — хорохорится Ваня. «А мы что, не специалисты?» «Если не заведется, я утоплю мотор в озере», — говорит Андрей. 1301, — спотыкаясь считал шаги вспотевший Андрей. «Все», — с облегчением произнес он, — «ровный километр. Можете рулеткой проверять. Ладно, так и быть, еще 100 шагов пронесу, чтобы был километр с этим гаком». Наконец мотор взвалили на плечи Сани. Шаги он не считал, но когда по Ваниным подсчетам уже протопал с добрый километр, озера еще не было и видно. Андрей шагал рядом и посмеивался, а Ване стало жалко взмокшего Саньку. Но когда предложил сменить его, Саня не отдал мотор. «Допру», — сказал он, — «я ведь здоровый». Сосны и ели подступили к самой воде. Берега озера пологие, заросшие осокой камышом. Желтые кувшинки распластались в тихой неподвижной воде. На плесе играла крупная рыба. Огромные круги разбегались во все стороны. Где-то неподалеку стучал дятел. Через ровные промежутки жутковато крякало какое-то дерево. Будто кто-то делал ему больно. Над озером стояла тревожная тишина. Сами, не понимая почему, мальчишки заговорили почти шепотом. «Пойду лодку пригоню», — поднялся Ваня с травы. «Я с тобой», — сказал Саня. Поколебавшись вслед за ними, пошел и Андрей. Вот и толстая сосна с расщепленным молнией стволом. Здесь, в камышах, они спрятали лодку. Все было на месте — и сосна, и примятые камыши. А лодки не было. Андрей и Ваня переглянулись. «Где же лодка?» — спросил Саня. «Вот здесь стояла», — сказал Ваня. «Видишь, камыш поломан». Саня запустил пятерню в склокоченные белые волосы. «Неужели сперли?» Ваня бросился в кусты и достал канистру. «Бензин на месте». Мальчишки с опаской посмотрели на настороженно притихшие берега. Камыши, прибрежные кусты шевелились. Негромко скрипела расщепленная сосна. Бормотала высокие птицы и снова раздался вдалеке протяжный стон. Дерево стонало, как живое. «Кто ж ее угнал?» — тихо сказал Андрей. «Так хорошо спрятали. Я еще с берега посмотрел, ничего не было видно». «Браконьеры, кто же еще?» «Не потопили же они лодку», — сказал Ваня. «Где-нибудь бросили?» «Надо искать». «Сети», — вспомнил Ваня. «Вдруг они сняли сети?» «Запросто», — сказал Андрей. «Поплавки-то были видны». Подумав, Ваня предложил такой план. Андрей и Саня спрячутся в лесу, а он пойдет на разведку. Хотя берега у самого озера и заболоченные, можно до сетей дойти по кромке леса. Там он проберется к самому берегу и посмотрит, на месте ли сети. Андрей и Саня забраковали этот план. «Пойдем все вместе», — твердо сказал Андрей. «Чего это мы в лесу сидеть будем?» — поддержал его Саня. Ваня не стал спорить. Осторожно ступая по заболоченной почве и поминутно оглядываясь, они пошли вдоль озера. Иногда берег под ногами начинал дрожать, как студень, и приходилось отступать к лесу. Между горбатыми кочками росла красноватая, проржавевшая до дыр трава, кое-где поблескивали затянутые ряской болотные окна. Первым машину увидел Андрей. Он чуть было не закричал от радости, машина была их, экспедиционная. Но вовремя прикусил язык. Ваня делал ему отчаянные знаки, чтобы молчал. Один Саня, ничего не понимал, стоял на кочке, хлопал своими белыми ресницами. Ваня, он шел впереди, подошел к ним и прошептал. «Там люди на берегу трое». «Это же наша машина», — сказал Андрей. «Машина наша, а люди чужие. Вместе с ними Иван Николаевич». А Виктор Викторович сказал, что он в Вильма-Ламбину поехал за хлебом и почтой, растерянно произнес Андрей. «Сидите здесь и не шевелитесь», — приказал Ваня. «Я подползу поближе, послушаю, что они говорят». «А вдруг увидят?» — спросил Андрей. Ваня не ответил, пригнулся и пропал в кустах. «Ну чё суётся на рожон?» — вздохнул Андрей. «Треснет сучок и сгробастывает его, как миленького. С браконьерами шутки плохи». «Дружок-то у тебя отчаянный», — помолчав, сказал Ваня. «Я бы ни за что не пошел к ним в гости». «Я тоже», — признался Андрей. Вернулся Ваня. Присел рядом на кочку, лицо хмурое, озабоченное. «Мы уж подумали, что ты с ними развлекаешься», — сказал Андрей. «Какие они на вид? Похожи на трех тех браконьеров, которых играли в кино Моргунов, Вицин и Никулин». Неожиданно для всех Саня громко засмеялся. Ваня бешено округлил глаза и зажал ему рот рукой. «Спятил?» – прошипел он. «Я вспомнил, как они от собаки удирали», – смущенно оправдывался Саня. «Помните, когда у него в зубах шашка столом была?» И снова прыснул в кулак. «Вот что», – сказал Ваня, – «дуй отсюда на берег и спрячь в кусты мотор. Там и посмеяться можешь волю». «Честное слово, я больше не буду», — взмолился Саня. «Это хохотунчик на меня напал». «Хохотунчик», — передразнил Ваня. «Закрой рот и не раскрывай больше». Ваня рассказал, как он подполз к берегу и затаился в кустах. Сети они уже вытащили и погрузили в машину. Это Иван Николаевич, вот мерзавец, привез их сюда из Вильма-Ламбина и показал, где поставлены сети. А сейчас сидят и торгуются. Шофер требует с них 500, а они согласны на 300. Говорят, еще нужно продать их, а это тоже рискованное дело. И потом они торопят его, мол, нужно уезжать побыстрее. А Иван Николаевич говорит, что его ждут в лагерь к обеду, и только потом он поведет их теологов проверять сети. А капроновые сеточки уже тю-тю, и противно так смеется. Ваня не заметил, как исчез Санька. Только что сидел на кочке и слушал. Кочка на месте, а Сани нет. «Где же он?» – удивился Ваня. «Наверное, опять хохотунчик напал, убежал в лес посмеяться». Саня появился скоро. В руке большой окунь, глаза возбужденно блестят. «В сетях рыбы полно», — сообщил он. «Одна щука килограммов на 5. Они даже рыбу не вытащили из сетей, так и свалили ворохом в кузов». Отойдя от берега на безопасное расстояние, мальчишки устроили военный совет. Главнокомандующим был Ваня. Нужно любыми путями помешать Ивану Николаевичу увести отсюда сети. Потом ищи их свищи. Нельзя терять ни секунды. Ванино лицо стало серьезным и решительным. Взглянув поочередно на приятелей, он сказал: «Ты, Андрей, пулей лети в лагерь и все расскажи Назарову. Пускай как можно быстрее идут сюда. Мы с Ваней попытаемся задержать их тут». «Как это задержать?» – спросил Андрей. «Они не вывезут отсюда сети», – сказал Ваня. «Ляжешь под колеса машины, как демонстранты в Америке». «Жми, Андрей», — сказал Ваня и даже не улыбнулся. Когда Пирожков скрылся меж сосновых стволов, Ваня повернулся к Сане. «Заберись на дерево, вон на ту сосну, и наблюдай за ними. Как пойдут к машине, покачай веткой, так, чтоб не было видно». «А ты куда?» «Я пойду к машине». «Отвернешь чего-нибудь?» — полюбопытствовал Саня. «Или шины спустишь? Возьми лучше ключи, они в замке зажигания торчат». «Качни веткой как следует», — сказал Ваня. «Я буду все время поглядывать на сосну». «Качну». Саня снял сапоги, спрятал под сухими ветвями, подошел к толстой корявой сосне, поплевал на руки и полез. Устроившись в густых ветвях, покачал одну из них. «Ну как?» — негромко спросил он. «Видно?» Ваня, он уже отошел от дерева, покивал головой, мол, все в порядке. Грузовик с брезентовым верхом стоял на опушке леса. От берега к машине тянулась мокрая дорожка с блестками рыбьей чешуи. Здесь прошли воры с сетями. Брезент нагрелся, и из кузова пахло прелью свежей рыбы. С деревьев слетали сухие иголки и неслышно падали наверх машины. Когда дул ветерок, иголки шуршали, скатываясь с брезента. Первым делом Ваня вытащил из зажигания ключ цепочкой и металлической безделушкой, сунул ключ в карман, потом раздумал и, отойдя немного в сторону, спрятал под мшистым пнем. Как открыть капот, он не знал. Обследовав скаты, обнаружил, что на одном из них колпачок. А как выворачивают колпачками не пиля, он прекрасно знал. Не один раз видел, как это делает в Ленинграде сосед, владелец москвича. На колпачке есть специальные усики, которыми отворачивают ниппель. Взглянув на сосну, она, залитая солнцем, возвышалась над озером, принялся за дело. Первый ниппель со страшным свистом вылетел из охнувшей шины и стукнулся о залепленное засохшее грязью крыло. Ваня так и не нашел его. Второй ниппель отворачивал осторожно, понемногу выпуская воздух. Когда воздух вышел из второй шины, грузовик заметно скособочился. Затем Ваня спустил первое колесо. На этом бы ему и остановиться. Но для верности он решил спустить все. Сначала он поглядывал на сосну. Хорошо замаскировался, сани отсюда не видать. Ветви чуть заметно шевелились на ветру. Выходя из камеры, воздух оглушительно свистел. Казалось, этот шипучий свист разносится на все озеро. Никто из мальчишек, ни Ваня, увлеченный своим делом, ни Саня, он смотрел в другую сторону, не заметили, как из леса вышел человек в ватнике, перепоясанным широким ремнем. На плече у человека охотничье ружье. Спрятавшись за ствол, человек с минуту наблюдал за присевшим на корточке у заднего ската мальчишкой, потом, неслышно ступая, пошел в ту сторону, где сидела на берегу вся воровская компания. Саня заметил его, когда человек подошел к ним вплотную. Он не слышал, что сказал человек, но видел, как всполошенно вскочил Иван Николаевич и побежал к машине. Саня изо всей силы затряс ветку, но скорчившийся у заднего ската Ваня ничего не видел. «Ну, оглянись!» – чуть не плача шептал расстроенный Саня. «Ой, что сейчас будет?» На землю сыпались иголки, сучки. Багровевший шофер пробежал под сосной, на которой сидел мальчишка. Саня тряс ветку, а Ваня ничего не видел. И тогда мальчишка сунул два пальца в рот и изо всей силы свистнул. Он видел, как на бегу оглянулся шофер, как вскочили на ноги люди на берегу. Ваня тоже услышал свист. Оглянувшись, он вывернул вывинченный ниппель и вскочил на ноги, но было уже поздно. Разъяренный шофер рванул мальчишку за грудки, так что рубашка треснула. Саня видел, как Ваня бросил что-то на землю. Одной рукой, держа Ваню за грудь, шофер опустил вторую, сжатую в кулак, ему на голову. Ванина голова мотнулась и поникла. Отшвырнув его прочь, шофер нагнулся над расползающимся скатом. Два парных задних и одно переднее колеса были спущены. Сверху грузовик походил на подбитое, охромевшее на три ноги чудовище. К машине подошли и остальные. Человек с ружьем заглянул в кузов, забрался в машину и стал выпутывать из сети рыбу. Из кузова, блестя серебром, вылетали крупные щуки, окуни, сиги, глухо шлепались на землю. Спрыгнув, человек собрал рыбу в зеленую сумку и подошел к остальным. О чем они говорили, Саня не слышал. Ветер дул от него. Шофер бегал вокруг машины и остервенело колотил ногой в спущенные скаты. Окончательно разъяренный, он схватил с земли толстый сук и снова кинулся к лежащему на земле Ване. Саня оглушительно свистнул. Что он еще мог сделать? Шофер будто споткнулся, замер с кривым суком в руке и стал озираться. Остальные тоже заволновались. Человек с ружьем пристально взглянул на сосну, в ветвях которой спрятался Саня, но, видно, ничего подозрительного не заметил. Пока они совещались, шофер достал из кабины насос, вернул запасной ниппель и стал накачивать. Трое мужчин забрались в кузов. Саня решил, что они полезли за сетями, но мужчины стали выбирать из сетей крупную рыбу, каждый складывал в свой мешок. Рыба с трудом выпутывалась, и мужчины нервничали. То один из них, то другой выглядывали из кузова и озирались. Человек с ружьем стоял под сосной и курил. Мешок с рыбой стоял рядом. Шофер пыхтя нагибался и разгибался, накачивая шину. Ваня, откинув руку в сторону, лежал на усыпанной сучками и иголками земле. Наколотив рыбы, мужчины один за другим выпрыгнули из кузова и, о чем-то потолковав с Иваном Николаевичем, ушли. Саня видел, как шофер, жестикулируя, то показывал им на озеро, то на спущенные скаты. Мужчины отрицательно покачивали головами, скоро они скрылись в лесу. Последним ушел человек с ружьем. Он был очень разозлен, постучав себя по голове, потом показал рукой на неподвижную Ваню и сплюнул. Шофер, не отвечая ему, сгибался и разгибался, как автомат. Он накачивал все еще одну и ту же шину. И еще раз взглянув на сосну, где укрылся Саня, человек с ружьем бросился догонять остальных. А потом было вот что. Первым прибежал на глухую ломбину Виктор Викторович. Он был в рубашке с закатанными рукавами. Саня увидел его, когда он выбежал на опушку. Даже издали было видно, какое красное и вспотевшее лицо у бородатого студента. Разогнув затекшую ногу, Санька медленно спустился с дерева. Виктор Викторович уже тащил Ваню к воде. Положив его на кочку, стал пригоршнями брызгать на него воду. Ваня открыл глаза и застонал. В голове часто-часто стучали два молоточка. Во рту вкус крови. Виктор Викторович и Саня нагнулись над ним. Глаза у Вани были мутными, страдальческими. Над правым глазом набухал лиловый синяк. «Ожил?» – спросил Виктор Викторович. «Кто ж тебя так?» «Он!» – кивнул Санька в сторону шофера, который молча накачивал шину. «Поймали?» – слабым голосом спросил Ваня. «Воров!» «Наплевать на них», — сказал Виктор Викторович. «Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится?» «Гудит», — сказал Ваня, — «и в ухе щелкает». «Хотел еще и палка, да я свистнул в этот момент», — откашлившись, произнес Санька. «Чего ж ты не смотрел на сосну? То я чуть сук не обломал, раскачивая ветку». «А тебя они не нашли?» — взглянул на него Ваня. Морщась, он приподнялся на локтях и сел. Рука у него тяжелая, первый раз в жизни память потерял. «Я думал, этот в куртке пальнет меня из ружья», — сказал Саня. Он все время поглядывал на сосну, да, видно, здорово торопился. «Дорогие вы мои мальчишки», — сказал Виктор Викторович, — «герои!» Скоро подоспели Назаров, Андрей, моторист Володя, Кузнецов. Все тяжело дышали, Назаров был красный, с лица катился крупный пот. «Иван Николаевич, что здесь произошло?» Первым делом обратился он к шоферу. Иван Николаевич смахнул пот со лба и выпрямился. Насос покачнулся и упал. «Разве можно государственное добро разбрасывать?» – сердито заговорил он. «Кто ж оставляет на глухом озере новые сети? Еду из Вильма-Ламбины, дай, думаю, загляну, все ли на месте. Гляжу, тут уже рыбачки толкутся. Долго ли до греха? Поплавки-то с берега заметны. Но я и попросил их подсобить вытащить сети-то. А за работу им пообещал подкинуть рыбешки. Сети-то вытащили, а этот цыпленок жареный». Кивком в Ванину сторону. «Уже скаты спускает?» «Вы ударили его?» – строго спросил Назаров. «Было дело сгоряча. Какой шофер удержится, видя, что его машину уродуют?» «Он 500 рублей просил за эти сети, а ему давали 300», – сказал Ваня, подходя к ним вместе с Виктором Викторовичем и Саней. «Я слышал, как они торговались». «Ну и брехун!» – заулыбался Иван Николаевич. «Надо ж такое хинею придумать! Где же ваши помощники?» – спросил Назаров. «Похватали рыбу из сетей и подались в лес, — сказал Ваня, — вон туда». «Вот вы, оказывается, какой человек, Иван Николаевич!» Хмуро взглянув на него, сказал Назаров. «Я сегодня же обо всем сообщу в милицию. Это же хищение государственного имущества». «Это еще надо доказать, товарищ начальник!» Нагло ухмыльнулся Иван Николаевич. «Кто этим соплякам поверит? Сети целы?» «Целы. Чего вам еще нужно? Хотел сделать доброе дело, а вы тут развели канитель. Эй, вы, прокуроры, спустили шины, теперь сами накачиваете. У меня на руках волдыри вскочили. И куда ключ запрятал, черт бы вас побрал». «И с этим человеком мы жили 3 месяца бок о бок», – негромко сказал Виктор Викторович.